Ничего у меня на уме не было. У Джо заходили желваки. «Послушай, Джо, — взмолился я, — тебе придется смириться с мыслью, что люди, может быть, за исключением тебя самого, не для каждого своего поступка выстраивают предварительную иерархию причин. Во всякой автобиографии всегда найдутся 2-3 вещи, которых они тебе не смогут связно объяснить. И когда такое случается, человек выдумывает для них разумные причины. В твоем случае они, наверное, начинают сыпаться как горох, едва ты успеешь подумать о том, что секунду назад сделал, но только задним числом, Джо». «Хорошо». Джо отступать не собирался. «Но если даже согласиться с тем, что ты сейчас сказал, я все равно считаю, разумные основания нужно подводить подо все, даже и задним числом. И человек обязан отвечать за свои поступки и за свои разумные основания, если хочет оставаться существом нравственным». «Тогда изволь пойти немного дальше и признать, что иногда человек даже и осознать случившегося не в состоянии. Но просто ничего не идет на ум. Тебя не устраивает, что я в полной мере готов принять на себя ответственность. И когда я отказываюсь от всякой ответственности, тебя это тоже не устраивает. Но в данном конкретном случае я не вижу, что у нас посередке». Я прикурил сигарету. Я нервничал. Я был одновременно счастлив и несчастлив от того, что, несмотря на нервозность, чувствовал себя отменно, мыслил ясно, и мне нравилась моя способность последовательно выдерживать роль, которая меня вдруг осенила, была, конечно, дерьмовата на вкус и на ощупь, но, скорее всего, неизбежно. Так и есть. Я знал, что это всего-навсего роль. Но не был уверен, что, вывернись я сейчас наизнанку, это тоже не будет, в свою очередь, роль, а никакой другой приемлемой роли я для себя не видел. И если, что само по себе весьма вероятно, большего сделать никто не может, уж я во всяком случае, почему бы тогда и не означить данное положение вещей термином «искренность»? «Все это к делу не относится», — сказал Джо. «Меня не интересует, как ты оцениваешь меру своей ответственности. Я хочу знать, что случилось, и уж тогда я сам позабочусь, как распределить ответственность, примешь ты ее или нет. Когда тебе пришла на ум идея, что ты, пожалуй, смог бы уложить Ренни в койку?» «Не знаю. Может, когда мы уже очутились в постели, может, сразу, как только я вас увидел, а может, где-то в промежутке, я вообще об этом не задумывался. Но что она такого сделала или сказала, что идея возникла?» «Я вовсе не уверен, что идея вообще была. В тот день, когда ты уехал, я же был у вас с обедой до самого вечера, и всякое сказанное или несказанное ею слово мог интерпретировать как знак готовности лечь со мной в постель или, наоборот, как отсутствие знака. А я, сдается мне, вообще в тот день ничего интерпретировать не собирался». «О чем вы говорили?» «Господи, да я же никогда не помню разговора». «Разве Ренни тебе не рассказывала?» «Конечно, рассказывала». «Ты правда не помнишь или опять играешь под дурачка?» «Но я правда не помню». «Ну и какого же черта мне теперь делать?» Джо дошел до крика. «Ты клянешься, что у тебя не было никаких осознанных мотивов, а неосознанных ты, соответственно, не осознаешь. Рационально оценивать случившееся ты не хочешь. Действия Ренни ты никак сознательно не интерпретировал. И разговоров ты тоже не помнишь. Мне что, согласиться с Ренни и признать, что ты попросту не существуешь? А что еще делает человека человеком за вычетом всех этих вещей?